Глава 16. Шла вторая неделя мая, когда три молодые леди, покинув Грейс-Чёрч-стрит, выехали в городок Кн-Н в Хартфордшире. Приближаясь к гостинице, в которой их должен был встретить экипаж мистера Беннета, они убедились в исполнительности возницы, увидев головы Китти и Лидии, выглядывающие из окна столовой во втором этаже. Две девицы примило провели в городке целый час, посетив модную лавку, поглазев на часового и приготовив салат с огурцами. После взаимных приветствий младшие сестры с торжеством показали старшим накрытый стол, уставленный обычными для гостиниц холодными закусками, восклицая при этом: «Взгляните, как мило! Не правда ли приятный сюрприз?» «Мы собираемся вас угостить», — добавила Лидия, — «только вы должны снабдить нас деньгами, потому что все, что у нас было, мы потратили вон в той лавке». Тут она принялась показывать свои покупки. «Посмотрите, какую я купила себе шляпку. Конечно, так себе, можно было даже не покупать, но я подумала, что с тем же успехом могу и купить. Дома я ее распорю и посмотрю, нельзя ли сделать из нее что-нибудь попригляднее». Когда сестры нашли ее безобразной, она невозмутимо добавила: «Там были еще две или три шляпки куда хуже, чем эта. Надо будет только прикупить яркого атласа, чтобы ее заново отделать. Тогда, мне кажется, она будет выглядеть не так плохо. А, впрочем, не все ли равно, что мы станем носить летом, если полк через две недели отбудет из Мэритона?» «Неужели он нас покидает?» — воскликнула Элизабет, крайне обрадованная этим известием. «Теперь они будут стоять в лагере около Брайтона. Так хочется, чтобы папа всех нас повез туда на лето. Мы бы славно там пожили, и это почти ничего бы не стоило. Мама тоже об этом мечтает. Ведь только подумайте, какая нас ждет летом скучища!» «В самом деле, очень удачная затея», — подумала Элизабет. «Как раз то, чего нам недоставало. Боже мой, это нам-то собраться в Брайтон с целым его военным лагерем, когда у нас все пошло вверх дном от захудалого полка милиции и меритонских балов, которые даются раз в месяц». «А у меня для тебя новость», — сказала Лидия, когда все расселись вокруг стола. «Ну-ка подумай, что бы такое могло случиться. А, отличная новость, превосходная новость об одном человеке, который всем нам очень понравился». Джейн и Элизабет переглянулись, и прислуживавшему лакею было дозволено удалиться. «Очень на вас похоже», — со смехом сказала Лидия. «С вашими чинностью и благоразумием бояться, как бы лакей чего не подслушал, будто ему есть до этого дело. Он, небось, часто слышит вещи еще почище того, что я расскажу. Впрочем, он такое страшилище, что я даже рада его уходу. В жизни не видел эткого длиннющего подбородка. Ну, слушайте, мои милые, дело идет о нашем дорогом Уикхеме. Слишком хорошо для лакея, не правда ли? Так вот, Уикхем не собирается жениться на Мэри Кинг. Как вам это нравится, а? Она укатила к своему дядюшке в Ливерпуль, притом навсегда. За Уикхема можно не беспокоиться». «За Мэри Кинг, значит, тоже можно не беспокоиться», — сказала Элизабет. «Она избежала неразумного брака». «Если он ей нравился, она поступила как настоящая дура». «Надеюсь», — сказала Джейн, — «они не были слишком друг другом увлечены». «Он-то, конечно, не был. Уикхему, я уверена, всегда было на нее наплевать. Разве эта кукла в веснушках кому-то понадобится?»